Глава 45. Письмо мадам Малин мы писали вдвоем с Софи и провели просто чудесный вечер, сочиняя и добавляя выражения типа «разбил мое нежное сердце», «жестокий и бесчеловечный поступок», «зная вас, никак не могла ожидать», «не виню вас лично, но...» Думаю, это был последний гвоздь в крышку гроба, и забила я его с большим удовольствием. После я радостно выдохнула и спокойно занялась подготовкой к переезду. Очень грело то, что уезжаю не с пустыми руками. Безусловно, Роза выплатила мне всю более чем приличную сумму за мастерские, оставшиеся станки и материалы. По договоренности с ней я предложила нескольким мастерам сменить место жительства. Не все согласились. Со мной уезжали две мастерицы, умеющие делать искусственные цветы. Поль Горд, второе лицо в обувной мастерской. Ему давно уже пора было обзаводиться своими учениками. Денег я не жалела, ни на инструменты, ни на материалы. Первое время придется работать на привозном. У Розы из ее ателье я выпросила и одну из закройщиц. В одежде крой, пожалуй, самое главное. А там, в России, я наберу учеников. Кроме того, я увозила три станка для гобеленов и к ним трех мастеров. Это искусство, хоть и высоко ценилось во Франции, но конкуренция была просто бешеной. Даже отличные мастера не всегда могли найти работу. Ну и еще несколько профессионалов, которые будут работать на меня. Часть из них брала с собой семьи, но, слава богу, было и много холостых. В общей сложности нас набралось 19 человек, включая Софи и меня. Ехать нам предстояло с обозом товаров для императрицы, потому и охрана должна была быть более чем солидной. Русские военные будут сопровождать телеги, сани и воски. Я не могла не волноваться перед встречей с Россией. Безусловно, мне будет легче адаптироваться там, выдавая себя за француженку. Язык и манера разговора очень отличаются от привычного мне, так что все огрехи можно будет списать на французское происхождение. Пришло письмо от посла с просьбой навестить его и поговорить о туалетах государыни. Я взяла с собой эскизы. Хотя, возможно, проще было пригласить его в ателье. Платья были практически готовы, но спорить я не стала. Вечером мы с Софьей отправились в гости. На ужине, кроме жены Ивана Сергеевича, весьма надменной и неприятной дамы Екатерины Петровны, присутствовало еще несколько человек. Две француженки с мужьями, из тех, кого называют сливки общества. Одна из дам была мне знакома. Я делала эскизы к ее бальным туалетам. Для нее я навсегда останусь обслугой. Почему она и не соизволила повернуть головы в мою сторону? Сделала вид, что меня просто не существует. Но не демонстративно, а весьма естественно, не привлекая внимания. Дворцовая выучка, что тут скажешь. Гораздо интереснее была супружеская пара служащих посольства, Вера Афанасьевна и ее муж, полковник Петр Сергеевич Толстой. Я так давно не слышала русскую речь, что предвкушала приятный вечер. Но, увы, за столом говорили на языке Франции. Меня, кстати, очень удивило то, что русские говорили практически безукоризненно, лишь легкий акцент выдавал иностранцев. Кроме всех перечисленных выше, присутствовали еще двое русских — офицер и штатский. Пусть ужин и не был парадным, но принцип равновесия соблюдался всегда. Для каждой дамы должен быть кавалер в пару. И я с любопытством посматривала на двух мужчин, приглашенных для, как я сперва решила, приличия. Барон Алексей Дмитриевич Бобровский, служащий посольства, личный помощник Ивана Сергеевича, синеглазый чернобровый красавец в голубом атласном камзоле с парчевой отделкой. Больше всего меня веселили насурмлённые брови и две кокетливых мушки на выбритом напудренном лице. Кроме того, он явно считал себя неотразимым сердцеедом и бросал в мою сторону пламенные взгляды. Я старалась не встречаться с ним глазами, от греха, как говорится. Не хватало еще подать надежду этому ловеласу. Хватит с меня и любвеобильного маркиза с его планами по захвату моей собственности. Второй мужчина был интереснее. Граф Михаил Владимирович Апраксин. Лейб-гвардии капитан. Возраст около 30 лет. Лицо с правильными, но несколько резкими чертами. Высокий, сухощавый, молчаливый. Пудренный парик с косичкой. Синий мундир с широкими красными обшлагами. Белые лосины, черные сапоги до колен. Обшлаг. От немецкого «Aufschlag». Отворот на рукаве мужской одежды. Обычно нарукавный отворот, заворот, обшивка. Термин используется обычно при описании военной формы. К нему я присматривалась внимательнее. Он будет командовать охраной обоза. После ужина, когда из-за стола мы перешли в другой зал, куда лакеи подали вино и сладости, я нашла возможность поговорить с ним. Говорить старалась с акцентом, и в целом все сошло хорошо. Хотя мое знание русского его сильно удивило. Пришлось сказать, что язык я учила еще ребенком, якобы у меня была русская гувернантка. Граф был вежлив и любезен, дал мне несколько советов, довольно забавных. «И еще, мадемуазель де Вивьер, очень советую взять с собой побольше теплых вещей. Зима в России и зима в Париже — это совершенно разные вещи». Пришлось благодарить за заботу и стараться скрыть улыбку. Зато он обещал рассказать мне, как формируется обоз, как и где мы будем ночевать. Это было важно и нужно. Зимний вариант кареты мне предоставят, как обещал Иван Сергеевич. Но нужны будут еще крытые кибитки для людей, телеги для станков и материалов. Доставку всего этого берет на себя принимающая сторона. Но тонкостей было много, и я попросила господина графа о встрече в более деловой обстановке. «В любое время, мадемуазель де Вивьер, когда вам будет удобно». «Завтра днем вас устроит?» «Да». «Я буду благодарна, если вы познакомите меня с человеком, который будет организовывать ночлег для меня и моих спутников». Граф удивленно посмотрел на меня, немного помялся и сказал: «Удобно ли будет привести к вам в дом крепостного, госпожа баронесса?» «О, следить за хозяйственной частью обоза будет крепостной?» «Он служит мне много лет, и я не знаю никого, кто был бы столь же рачителен и расторопен». Кажется, граф слегка обиделся. Возможно, ему показалось, что я не желаю общаться с его слугой. «Господин граф, как зовут вашего слугу?» «Архип, госпожа баронесса». «Я буду ждать вас и Архипа завтра перед обедом. Вам будет удобно, Михаил Владимирович?» Ответа на вопрос я дождаться не успела. Барон Бобровский подошел так незаметно, что я вздрогнула, когда он вмешался в разговор. «Мадемуазель де Вивьер, я счастлив удостоиться чести быть приглашенным к вам. Думаю, что смогу дать вам довольно много дельных советов. Мне дважды приходилось совершать это путешествие, и смею вас уверить, что с моей помощью оно не станет для вас слишком утомительным». Такая навязчивость мне очень не понравилась. По идее, я должна сейчас рассыпаться в благодарностях, но делать этого совсем не хотелось. Слишком вызывающим было поведение барона. И тут на помощь мне пришла моя дорогая Софи. «О, дорогой господин барон, мне так, кстати, будут ваши советы. Вы же понимаете, мадемуазель де Вивьер во всех хозяйственных вопросах всегда полагается на меня. Так что рассказывать столь юной девушке о том, что и как будет происходить во время дороги, бессмысленно. Я буду просто счастлива, если вы навестите меня завтра во второй половине дня. Скажем, после 5 часов. Вам будет удобно дать мне ваши бесценные советы». Я стояла потупившись, граф едва сдерживал улыбку, а растерявшийся Бобровский покорно кивнул головой. «Прекрасно, месье Бобровский, прекрасно. Вы так великодушны. Значит, завтра я жду вас после 5 вечера». Софи послала ему искреннюю и радостную улыбку, после чего, подхватив меня под руку, стала прощаться и объявила, что юной девушке вредно засиживаться в гостях. С тем мы и отбыли.